В наших беседах о молитве мы сначала провели несколько бесед о сущности молитвы. Затем мы приступили к вопросу, о чем молиться. Мы указали, что мы должны молиться, во-первых, о насущном хлебе, во-вторых, о хлебе для грешников. Теперь пойдем дальше. В-третьих, мы должны молиться об исцелении. По вдохновению Духа Святого апостол Иаков написал: «Злостраждет ли кто из вас? Пусть молится. Весел ли кто? Пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров в церкви, и пусть помолится над ним, помазавший его елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего, и восстановит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг пред другом в преступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Иакова 5 глава с 13 по 16 стих. Сколько раз нас Господь во время своего краткого земного служения слышал вопль больных об исцелении, и как охотно Он отвечал на молитвы и исцелял больных. Прокаженный сказал: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Матфея 8 глава 2 стих. Сотник в Капернауме просил: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Матфея 8 глава 6 стих. Некоторый начальник, кланяясь ему, говорил: «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива». Матфея 9 глава 18 стих. Женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подошедший сзади, прикоснулась к краю одежды его. И все же в робком ее сердце была молитва. Матфея 9 глава 20 стих. Двое слепых следовали за ним и кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов». Матфея 9 глава 27 стих. Женщина Хананеенка кричала: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов. Дочь моя жестоко беснуется». Матфея 15 глава 22 стих. Когда Иисус сошел с горы Преображения, пришел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего. Он в новолуние беснуется и тяжело страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Матфея 17 глава с 15 по 16 стих. Однажды, когда Иисус выходил из Иерусалима, двое слепых, сидящих у дороги, слышавшие, что Иисус идет мимо, начали кричать: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов». Матфея 20 глава 30 стих. Все эти и многие другие случаи, записанные в Евангелии, были молитвами об исцелении, и Христос ответил на все их. Во многих случаях множество народа приводили своих больных к Иисусу для исцеления. Если личное служение Иисуса проявляло нежность его сердца, тогда это говорило, что он любил исцелять больных, и он рад слышать молитвы об исцелении. Болезнь является надлежащим приметом для молитвы. В послании Иакова, 5 главе, 13 стихе, нам дано ясное наставление: «Злостраждет ли кто из вас? Пусть молится». В украинском переводе сказано: «Кто меж вами тяжко страдая, нехай молится». Итак, люди должны молиться о себе, когда они страдают. И тогда 14 и 15 стихи продолжает: «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть помолится над ним, и молитва веры исцелит болящего и восстановит его Господь». Определенно, болезнь должна быть поводом для молитвы. Нам повелено молиться, когда мы сами страдаем, и официально призвать пресвитеров церкви тоже молиться о больном. Тогда в послании Иакова, 5 главе, 16 стихе сказано: «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». Хотя больной может молиться сам о себе, пристойно для пресвитеров церкви тоже молиться, и отдельные верующие христиане должны исповедовать свои грехи друг пред другом и молиться друг за друга, чтобы исцелиться. Если бы не было определенного и специального повеления, подобно этому, чтобы молиться об исцелении больных, то и тогда мы имеем много мест Священного Писания, дающих нам право о всем, о чем мы нуждаемся и желаем молиться. Например, в Евангелии от Марка, 11 главе, 24 стихе, Иисус сказал: «Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, будет вам так». Это слово «все» определенно включает исцеление наших больных тел. И опять в Евангелии от Иоанна, 14 главе, 14 стихе, Иисус обещал: «Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». И эти слова «если чего попросите» определенно подразумевает исцеление тела. И послание к филиппийцам, 4 глава, 6 стих, повелевает нам: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Если бы не было и одного обетования в Библии, которое упоминало исцеление больных в ответ на молитву, то и тогда каждый верующий имеет право просить своего Небесного Отца об исцелении на основании этих общих обетований, которые включают все нужды верующего. Кроме того, болезнь есть очевидной атакой сатаны. Болезнь Иова была результатом прямого нападения сатаны. Иова 2 глава 4 по 7 стих. Иисус исцелил женщину, которую, он сказал, связал сатана вот уже 18 лет. Луки 13 глава 16 стих. И тогда жало в плоти апостола Павла сказано было ангелом сатаны. Второе послание Коринфянам, 12 глава, 7 стих. Болезнь и заболевания пришли от сатаны. Бог допускает их, как он допускает грех и допускает некоторые результаты греха. И часто Бог превозмогает болезнь для своей славы. Но вообще правильно сказать, что болезнь от сатаны. Итак, не должны ли Божьи дети просить Небесного Отца помочь им, когда сатана нападает на их тела? Конечно, даже само естество болезни означает, что мы должны молиться о ней и имеем полное право молиться об исцелении наших тел. И еще лучше, приятная мысль, что Бог, наш Небесный Отец, Он питает неизмеримое страдание к нам, подобно как Иисус ходил, творя добро, и питал сожаление к больным, так Он имеет сострадание к нам теперь, и наш Небесный Отец имеет сострадание к Своим детям. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Псалом 102, 13 стих. Если бы в Библии не было и слова для основания нашей надежды, кроме того, что Бог является нашим Небесным Отцом и мы Его детьми, искупленными драгоценную ценою, то и тогда даже это дает нам право смотреть Ему в лицо и говорить о наших бедах и просить помощи в наших страданиях и болезнях. Иисус сказал: «Если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него». Матфея 7 глава 11 стих. Облегчение от боли, исцеление от болезни – сила для повседневного труда, определенно во многих случаях это благие даяния, которые мы имеем просить у нашего Небесного Отца. Его любовь и сострадание достаточно свидетельствует, что Он заботится о наших болезнях. Болезнь является надлежащим предметом для молитвы. Верующие христиане сами наедине должны молиться, когда они больны. Или они должны призвать пресвитеров церкви для молитвы. Также совершенно достойно молиться на публичных богослужениях, только молиться искренне, богочтущей молитвой, без показного представления и связью с ложными вероучениями. И верующие христиане частным образом должны молиться друг за друга, исповедуя свои недостатки. Болезнь является надлежащим предметом для молитвы. Во второй книге Паралипоменон, в 16 главе с 12 по 13 стих, мы встречаем поучительный пример и хороший урок. «И сделался Аса болен ногами на 39-м году царствования своего, и болезнь его поднялась до верхних частей тела, но он в болезни своей взыскал не Господа, а врачей, и почил Аса с отцами своими и умер на 41-м году царствования своего. Как часто мы совершаем грех Асы, который в болезни своей взыскал не Господа, а врачей. Это не означает, что Аса согрешил, обратившись к врачам, но это значит, что он согрешил, не обратившись сначала к Господу, и тем, что он уповал на людей вместо Бога. Библия нигде не говорит, что нельзя обращаться к врачам и употреблять лекарства. Но всегда мы можем быть уверены, печалит Господа, когда его дети сначала ищут помощи у человека и в человеческих средствах. Первое, что каждый верующий должен делать во время болезни – молиться. Но как печально, когда мы обращаемся к Богу только тогда, когда все остальное не помогает. О, как радостен он будет, когда мы сначала обратимся к Нему, тогда под Его руководством. Мы можем употреблять лекарства и врачей, и воздадим Ему славу, когда исцелимся. Или если Он пошлет исцеление без лекарства и врачей, мы примем Его благословение с благодарностью. Верующие всегда сначала должны обращаться к Богу во всякой скорби и нужде. Итак, когда мы больны, мы должны молиться, и другие должны молиться о нас. Аминь.